Политическая болезнь. Примечание. Рецензия на книгу доктора Хантера С. Томпсона «Страх и отвращение о предвыборной гонке 1972 года». Конец примечания. Я очень волнуюсь, как чувствует себя доктор Хантер Томпсон. Мне кажется, я просто обязан быть обеспокоен этим. Он самый безумно креативный и легкоранимый из всех представителей литературы нового журнализма, и последние творения Томпсона буквально испещрены тревожными сообщениями о состоянии его здоровья. В этой последней из своих книг он приводит мнение врача. Он никогда не встречал человека, пребывавшего в столь тревожном состоянии. По его мнению, я находился на краю полного ментального, физического и эмоционального коллапса. Зачем он говорит об этом? Это крик о помощи? И чем мы можем помочь ему? Все выглядит так, словно сам себя он помогать не пытается. Томпсон совсем не похож на Джорджа Оруэлла, которому, как говорят, было совершенно неинтересно воевать с собственной болезнью. Томпсон, если верить тому, что он рассказывает о себе, испытал целую радугу разрешенных и запрещенных наркотиков в героических попытках почувствовать себя лучше. В другой своей книге, романе «Страх и отвращение в Лас-Вегасе», он пишет, что багажник его съемного красного кабриолета «Шевроле» был похож на мобильную лабораторию полицейского отдела по борьбе с наркотиками. У нас было две сумки травы, 75 таблеток мескалина, 5 листов сильнейшей кислоты, большая солонка кокаина и целое созвездие разноцветных таблеток, стимуляторы, депрессанты, кричалки, хохотушки, а также кварта текилы, кварта рома, ящик будвайзера, пинта чистого эфира и пара дюжин ампул амилнитрита. И вновь вопрос, что мы можем сделать, чтобы помочь ему? Я не знаком с Томпсоном, хотя и знаю его книги, блестящие, ценные и достойные уважения. Они свидетельствуют, действительность убивает их автора, потому что действительность ничтожна и отвратительна. В своей новой книге Томпсон мечтает о том, что действительность, как и его собственное здоровье, может стать значительно более совершенной, если к власти в стране придут по-настоящему благородные люди, искренне озабоченные проблемами нашего времени. Вот что он написал, набравшись сил для освещения последней президентской кампании. «На моей памяти были уже 3 президентские избирательные кампании, но целых 12 лет, посмотрев на избирательный бюллетень, я не видел имени человека, за которого хотел бы проголосовать. Сейчас, когда мы готовимся стать свидетелями еще одного фальшивого спектакля, я уже ощущаю вонь очередного провала». Томпсон освещал эту кампанию для журнала Rolling Stone. Его кошмары иллюстрировал Ральф Стедман, который стал такой же волшебной частью прозы Томпсона, какой явился для «Алисы в стране чудес» и «Зазеркалье» сэр Джон Тэниел. Когда же кампания закончилась, Томпсон был более удручен, чем прежде. Он пришел к выводу, что МакГоверн был тусклым кандидатом, слишком большим любителем компромиссов, чтобы его фигура могла завести американскую публику и заставила ее мечтать о реформах, возрождении и величии. Последним опытом для Томпсона стал суперкубок. Сам Томпсон, бывший спортсмен, как и Джеймс Рестон, которого он называет вечно колеблющимся кальвинистом, и свои самые мощные метафоры черпает из материала атлетических состязаний. Дуэйн Томас, безработный, молчаливый темнокожий защитник, как ни странно, воплощает в себе его идею по всем признакам замечательного американского гражданина. Когда же суперкубок завершился, закончилась избирательная кампания, а потом и книга о ней, Томпсон сделал звонок нахально-издевательски Фрэнку Манкевичу, самому энергичному советнику МакГоверна. «Я повесил трубку и выпил еще джина. Поставил на магнитофон альбом «Долли Пейтрон» и стал смотреть, как ветер под моим балконом хлещет ветвями деревьев. Около полуночи, когда дождь прекратился, я надел свою специальную ночную рубашку из Майами-Бич и, пройдя несколько кварталов по бульвару Ла Сьенега, зашел в клуб лузеров. В этом новом страхе и отвращении действительно много нового. Томпсон высказывает предположение, например, что подлившая масло в огонь фраза «Я поддерживаю Тома Иглтона на всю 1000%» принадлежит отнюдь не МакГоверну. Ее мог придумать и сам Иглтон, рассказав репортерам, что она принадлежит кандидату в президенты. Томпсон ненавидит Иглтона так же сильно, как любит Дуэйна Томаса. Он называет сенатора от штата Миссури, кроме всего прочего, лжецом-оппортунистом, продажной шкурой, еще одним дешевым дельцом. Даже направленные на человека достойного презрения подобные оскорбления, когда вырываешь их из контекста, не делают чести новому журнализму. Но растворенные на страницах этой долгой и страстной книги такого рода оговорки звучат почти прекрасно. Они так эмоциональны, близки к гротеску, что не наносят Иглтону никакого вреда. Вот что странно и одновременно замечательно. И я в столь же значительной степени благодарен новому журнализму, в какой многие ответственные и достойные люди его не приемлют. Теперь я думаю, что новый журнализм – не что иное, как литературный эквивалент кубизма. Все правила забыты, и нам показывают картины, создать которые раньше не решился бы ни один зрелый художник. Но в этих диких новых картинах мы видим во всем их блеске новые стороны столь любимой нами истины. Могу и более откровенно, показывая, как ведут себя люди под пытками, как мечутся и бьются в мучениях, новые журналисты говорят то, что при других обстоятельствах сказать было бы невозможно. Новый журнализм – крик страдания, исторгаемого обстоятельствами из недр души простого человека. Новые журналисты верят, что американцы вполне могут быть справедливыми и по-братски любить друг друга – это в их натуре. Данная иллюзия, если это, конечно, иллюзия, является основой всеобщего счастья, как полагают Томпсон и его коллеги по перу. Любое отклонение от данной основы – рана на теле Америки или причина ее болезни. То, что происходит сейчас в стране, напоминает им знаменитую пытку, описанную Оруэллом. Жертве завязывают руки, голову помещают в клетку и туда запускают крысу. Спешу засвидетельствовать. Атмосфера в Америке, конечно же, не является столь ужасающей. Я просто хочу сказать, что среди нас существуют сверхчувствительные люди, подобные Хантеру Томпсону. Остальные чувствуют себя отлично, просто отлично. Что же касается тех, кто хотел бы побольше узнать о Томпсоне и его идеях, о его изношенной нервной системе, о стремлении разрушить себя, его невозможно ни сокращать, ни редактировать. Он принадлежит к тому редкому виду американских писателей, книги которых должен прочитать каждый. Он составляет волнующие, живые коллажи из аккуратно отобранного мусора жизни. Его тексты нужно пережить. Перефразировать их невозможно. Я расспрашивал разных людей, пытаясь добиться правды о здоровье Хантера Томпсона. Мне говорили, что выглядит он сильным и даже цветущим, и нет сомнений в стабильности его психики. Ну а если мы вспомним внешний вид Дориана Грея, то поймем, что действительно происходит с этим человеком. Изнутри его пожирают современные ему и всем нам гнусные политики. Болезнь фатальна, лекарства против нее не существует. Единственное, что мы можем сделать для бедного парня, так это назвать эту болезнь в его честь. Предлагаю с этого момента всех, кто считает, что лживые политики легко манипулируют американцами, могут вести их как к добру, так и к злу, как к истине, так и ко лжи, как к счастью, так и к горю, всех их полагать страдающими от болезни Хантера Томпсона. Сегодня я не болен. Болезнь приходит и уходит. Этим утром у меня нет болезни Хантера Томпсона.